«Так», — кивнул Маниш, махнул рукой, приглаживая черные волосы, чуть не ткнул Лошадкина в плечо. «По большей части подобные цивилизации оставляют в покое, так как это просто невыгодно во всех смыслах, так нам говорили в школе», — добавил Ким. «Поэтому мы терраформируем планеты в необитаемых системах, тем более что их много, космос велик. Меня, честно говоря, сильно удивило, что вы вообще лезете колонизировать, имея всего миллиард живых на Земле, часть из которых, скажем прямо, ажмики», — искренне признался Михаил. «Но речь о другом. Вот мы говорим о морали, этике, совести, но при этом проголосовали между собой и решили вмешиваться в жизнь местных. Самих местных даже не спрашивали, и дело тут вовсе не в незнании языка, Маниш. Мы навязываем силой свою помощь, пусть и говорим при этом о добровольности. Вот ты жил в своей песочнице среди других детей, а потом вдруг сверху свалился огромный взрослый дядька и сказал, что сейчас научит нас, но мы обязаны слушаться его. Мы...» Газье оборвал себя и замолчал. «Хаэм, право силы за нами, но остальное...» «Это похоже на парадокс Алякова», — вдруг заметил Ким. Они уже пришли, и Лошадкин восхищенно уставился в окно. Огромные окна общей столовой выходили на море, создавалось ощущение, что замка, скал, земли нет, только бескрайнее синее море, облака и птицы. «Необходимость действовать там, где ты не собирался», — переспросил Газье. «Возможно, парадокса можно было бы избежать, откажись мы вмешиваться», — вставила Сара, которая неспешно смаковала какое-то подобие супа. «Но мы решили вмешаться, и поэтому парадокса нет», — провозгласил Газье, заказывая себе кусок мяса. «Мы спасаем сейчас тех, кто не пострадал бы вообще, не окажись мы здесь», — сказал Лошадкин. «Но мы оказались, именно об этом и толкует парадокс Алякова». Ким создал себе гору картошки и решительно вонзил в нее вилку, вскинул картофелину, словно собирался привести пример с ее участием. «Можно же ведь заявить и обратное. Сколько умерло бы, не прилети мы сюда?» «Это вопрос, не имеющий ответа», — возразил Лошадкин. «Почему же? Поможем местным, улучшим их жизнь, посмотрим на изменение смертности и получим ответ». Сделав такое заявление, Паша Ким решительно вонзил зубы в картошку и замолчал, жуя и разглядывая море. Глава 5. Первые раненые начали приходить в себя уже на следующий день. Лечение продвигалось семимильными шагами, о чем сейчас и говорил Алекс. Организмы их никогда не получали никаких антибиотиков, не говоря уже о лечебном геле, и поэтому такое сильное воздействие, несмотря на минимальную дозировку. На Земле, после открытия антибиотиков, было так же, потом люди начали вырабатывать сопротивляемость. «Не врач, но у нас тоже было похожее», — добавил Агар. Все живые экспедиции собрались в коридоре госпиталя, так как всем было интересно. Даже Алена, которой полагалось внимать виртуальным лекциям, стояла рядом, вытягивая шею, будто собираясь заглянуть в палаты. В этом не было никакой необходимости, ведь картинки с камер транслировались прямо в монопы, но Лошадкин поймал себя на схожем желании. Словно взгляд на вылеченного моментально даст все необходимые знания. Также в схожие времена на Земле очень многие умирали, не дожив до года, выживали только самые стойкие. «Жаль, что нельзя развить устойчивость к ранам в живот», — хмыкнул Газье. «Но общая стойкость помогала потом с выздоровлением», — возразила Сандра и тяжело вздохнула. Лошадкин хотел заметить, что в те темные средневековые времена тучность считалась признаком достатка, так как еды всегда не хватало, но затем решил промолчать. Пусть Сандра и любила пошутить над своими размерами, но все равно же хотела похудеть. Возможно, следовало уложить ее на операцию, если автохирург был на такое способен. Все же неполноценный лечебный комплекс под управлением врачебной ИП с полноценными специалистами. В любом случае, можно ожидать выздоровления всех пациентов. Прогнозируется несколько случаев осложнений, которые будут обрабатываться отдельно, с расширением медицинской базы, — слегка чопорно заявил Алекс, — и все это потребует вмешательства с вашей стороны, либо создания роботов, помощников, либо вашего личного участия. В таком большом количестве пациентов есть и плюсы: языковая база будет расти быстрее, я уже резервировал мощности под эту задачу. Помимо вывоза их на лечение, а также выдачи еды, мы можем давать им пищевые таблетки, — осенила Лошадкина. Адаптированные, конечно. Это сэкономит время, но будут ли они их есть? — задумчиво вопросил Газье. Ведь они не знают, что это такое. Но есть и еще проблема, что они могут сказать, очутившись в камере. У нас будет полный словарь ругательств», — рассмеялся Михаил. «Вот, а для полноценного контакта нужно взаимодействовать, показывать, говорить, так что здесь, пожалуй, потребуются все, кроме Алены». «Не энергонь», — бросила Штраус, — «мне тоже надо отвлекаться и переключаться. Сам бы учил, уже, хотя даже обычная физика никогда меня не привлекала», — ответил Маниш. Лошадкин не стал отводить взгляда и краснеть за то, что не учил. «В теории совсем могли справиться роботы ИПы. По факту же, в экспедицию терраформирования летело полсотни живых, так как не мог один человек знать и уметь все подряд. Конечно, выскажи такое Михаил вслух, ему бы резонно возразили, что именно поэтому и надо остальным тоже учить гиперфизику, не полагаясь на одну Штраус. И мы как-то слишком уж щедро начали тратить энергони, словно общение с местными решит все наши проблемы. Человек, социальное животное, хмыкнул Лошадкин, так говорили в мои времена. Или надо было дать им перерезать друг друга, а потом общаться с победителем? Нет, ответила Алена, отступая на шаг. Странное дело, подумал Лошадкин, ведь она выросла уже в ИИ, никакого пиетета не должна бы испытывать и уж тем более не думать об экономии. Как в его времена никто не благоговел перед электричеством и не собирался его экономить. Привычная часть быта, вроде интернета, автомобилей, сотен каналов по телевизору, мобильной связи и прочего. Но почему-то из всех живых экспедиций именно Алена больше всех твердила об экономии. «А ведь крови будет еще много», — продолжал Михаил, «даже с нашим вмешательством». «Что это, намек?» «Нет, сам только сейчас осознал», — ответил он. «Помните, как было принято у кочевников? Всех, кто выше чеки тележной, в расход, чтобы не выросли и не мстили. Судя по виду землян, они помнили». Агар тоже выглядел мрачно, возможно, вспомнил что-то из своей истории. Лошадкин почти не сомневался, что обезьянолюди Агары резали друг друга не хуже людей. Примитивная, первобытная жестокость, нехватка еды, жилья, безопасности и, соответственно, никакого гуманизма, так как базовые потребности не удовлетворены, разные планеты, системы, расы, а история одна и та же. Поэтому, может и нам не слишком страдать гуманизмом, а то не поймут, да как ты. Алена аж подпрыгнула, сжала кулаки, даже попыталась ударить. Там наши друзья и товарищи Наваска, может, давно сгинули, а ты? Она развернулась и ушла гневно, раскрасневшаяся, утирая глаза, а Лошадкин озадаченно почесал в затылке. Общая атмосфера опять испортилась, Васка старались не вспоминать, дабы не ощущать так остро собственного бессилия. Ну что они сейчас могли? Ничего. Молчали, ворчали, работали или переключались на других, как вот Алена. Что? Огрызнулся он. Мы не осуждаем тебя, ответила за всех Сандра. Но надо ли было так? А чего она? Дернул головой Лошадкин. Определилась бы уже, помогаем мы или экономим. И зачем мы вообще помогаем? Ведь всем все равно не поможем. Джонсон вскинулась, словно хотела повторить свое прежнее предложение. Запустить терраформирующий модуль, врубить строительный комбайн во всю мощь и сделать из скального мыса огромный остров. Или проложить дорогу на один из островов и перетащить туда обломок васкокомбайном, возвести рифы, ловушки, отгородиться от мира и заниматься собственным спасением. Вполне реалистичный сценарий, так казалось Лошадкину вплоть до данного момента, но сейчас задумался, а что сталось бы с их семеркой в социальном плане, после хотя бы пары лет на таком острове? «Помогаем потому, что можем», — сказал Газье, «и потому, что затея с маяком может и провалиться. Если нам придется остаться здесь надолго, возможно, что до конца жизни, то лучше жить среди дружественно настроенных к нам живых, согласен, согласен. Тогда за работу, Михаил, ее за нас никто не сделает». Даже Алекс. От роботов и систем обслуживания Васка уцелел мизер, и тот остался в подземном ангаре, все равно снаружи они были непригодны для вставших перед экспедицией задач. Можно построить ему упрощенных роботов, без модулей интеллекта, чтобы он управлял ими напрямую. Можно. Этим мы и займемся, после того как решим вопрос с контактом, а также закончим переезд в замок. Ни одна каменная кровать, конечно, не сравнилось бы даже с тесной каютой обломка Васка по комфорту, но в то же время ключевым оставалось слово «тесный». На время перелета, терпимо, но проводить там месяцы живые экспедиции не захотели. Разве что Лошадкина все устроила бы, тем более что за безопасностью там бдел Алексей, уж он точно не открыл бы дверей никому чужому, но воевать за право обитать в каюте Михаил не стал. Несколько дней пролетели в угаре работы. Михаил доделал замок и даже провел дороги вокруг, обустроил разнообразные удобства и трубы внутри и под замком, включая фермы, и оставил большую площадь в центре, на тот случай, если придется вернуться со строительным комбайном. Лошадкину не хватало его малого комбайна, тот больше годился для мелких работ, и на Васко даже была парочка таких, только в других складских отсеках. Этот же был слишком большим, и в то же время мог потребоваться в любой момент. Мало ли что пришлось бы строить, например, взлетную площадку для ракеты на реактивной тяге или завод по производству чего-нибудь, или даже ГЭС. Михаил взялся за учебу, но не за скучную и непонятную гиперфизику и ее предшественницу, физику, которую недолюбливал еще в школе, нет. В прежней жизни над ним даже подшучивали за это, мол, физики не знаешь, вот тебя током и бьет. Лошадкин отшучивался, что ток просто злой попался, бьет всех, не спрашивая об оценках в школе. Михаил взялся за изучение основ постройки гидроэлектростанции и принципов их работы, и необходимых механизмов. Тоже, конечно, физика, но практическая, по его мнению, полезная и нужная. Южнее и немного восточнее замка в море впадала река, и Лошадкину представлялось, как он поставит там плотину и внутри нее турбины, и те будут вырабатывать ток, который будет питать заводы и механизмы и освещать степь. Цивилизация для местных волосатых жителей. Лампочки в каждую юрту или где они там жили. Последняя порция камня стекла в море, и Лошадкин легко вылез из комбайна, спрыгнул и остановился на той части пирса, что уже застыло. Ну вот, выступает в море, шершавый, Михаил подвигал ногой, и низкий, все, как ты хотел. Да, просто отлично, ты, мастер, восхитился Пашаким. С таким комбайном любой справится, скромно ответил Лошадкин. Все же похвала была приятна, да и разница в возрасте давала о себе знать. Паша и Алена, несмотря на то, что они выросли уже в новом обществе и наверняка знали и умели намного больше Лошадкина, все равно казались ему студентами. Молодые, энергичные, восторженные, но в то же время не нюхавшие толком жизни, и Лошадкин в этой схеме выступал кем-то вроде старшего товарища, который поможет, научит, поддержит и утрет сопли. Глупо и неправильно, но все равно ему было приятнее помогать молодежи, нежели старшим живым. Теперь они охотнее пойдут на контакт, особенно, когда я разбросаю еду, потер могучие руки Паша. Выглядело это так, словно он собирался ими ловить рыбу, а не помогать. Собираешься ловить их? Поинтересовался Лошадкин. Нет, поставлю записывающую аппаратуру, ответил тот, и сразу подключу ее к Алексу и его лингвистическим блокам. Может, найдутся схожие какие-то вещи, он же сейчас загружен расшифровкой языка сухопутных, усомнился Михаил. Я слышал, что там уже все близко к завершению, отмахнулся Ким, который явно уже думал о чем-то своем, не о словах Михаила. Да, и нужно будет измерить повторно глубины, а также установить внизу. Лошадкин не стал дослушивать, вернулся к комбайну и повел его наверх, по собственноручно проложенному огромному серпантину. Комбайн, при необходимости, мог и взлетать ненадолго, парить над поверхностью и передвигаться, цепляясь за стены, при условии, что та выдержит вес, но все это требовало повышенного расхода энергии. Обычное дело на земле и критически важное здесь. Слова Паши напомнили Лошадкину, что он давно уже не заступал на языковое дежурство, и именно туда он и направился, припарковав комбайн в восстановленном гараже форте. Местные крутились поодаль, но побоищ, к счастью, больше не устраивали, хотя и накапливали силы, как свидетельствовала разведка со спутника. «Не верю, что я такое говорю, но надо бы надеть уже что-то другое», — почесал в затылке Михаил, глядя сверху вниз на самого себя. «Одежда в порядке». «Я знаю», — ответил он Монопе, — «я знаю. Просто немного разнообразия», — подумал он, — «в еде и одежде. Может, слетать в степь или даже к горам, посмотреть, что там творится, провести, так сказать, разведку вживую». С этими мыслями Михаил добрался до клиники. Все пациенты, которые уже выздоровели и теперь вели себя по-разному. Кто-то буянил и требовал, другие сидели, забившись в угол, третьи откровенно боялись и дрожали, некоторые пытались падать ниц и что-то гавкали или хрюкали. Агар, чаще всего, вызывал какой-то всплеск агрессивности, на него рычали и кидались, словно думали, что он пришел убивать. В целом происходящее внутри клиники было ожидаемо, но все равно производило угнетающее впечатление на живых экспедиций. Споры о морали и этике прогрессорства все сильнее склонялись в сторону того, что надо выпустить пациентов, оставить нескольких или даже не оставлять, а продемонстрировать мирные намерения и доучивать язык при помощи разведки, как собирался поступить Ким с жителями моря. «Еда», – провозгласил Михаил, входя внутрь палаты номер 29. Ее обитатель, собаколют или псобловец, как их иногда называли между собой земляне, смотрел на него печально испуганными глазами. Рудимент хвоста подергивался, уши прядали, шерсть приподнималась. «Еда», — повторил Лошадкин. «Еда», — прорычал тот. Михаил озадаченно моргнул, затем сообразил. Алекс уже наработал базовый словарь как псов, так и кабанов, и загрузил его в монопы. Конечно, Лошадкин просто пропустил этот момент, по своей цифровой отсталости. «Мы, друзья», — сказал он. «Нет», — прозвучал лающий ответ. «Почему?» – машинально спросил Лошадкин. Тот не отвечал, смотрел снизу вверх, ведь псобловцы в целом были ниже людей и уж тем более агара, и тихо рычал, дыбил шерсть. «Разве стали бы враги тебя кормить?» – еще спросил он. Монопа сообщила, что недостаточно словарного запаса для перевода, и Михаил хохотнул, представив, как звучит ломанный и неполный перевод. «Моя твоя скормить врагу». Неудивительно, что в ответ раздавалось рычание. «Или ты злишься, потому что тебя не выпускают?» – спросил Михаил, регулируя оружие. Парализующий заряд, а также сообщение окружающим, что он выводит пациента наружу, всем приготовиться. Михаил отступил, даже спиной повернулся, контролируя пациента через камеру, но бросаться на него не стали. Медленно, осторожно, словно не веря происходящему, псобловец вышел наружу, нос его подергивался. «Мы, друзья, и хотим помочь», – произнес Лошадкин. «Вэррак», донеслось в ответ раскатистое рычание. Михаил даже выстрелить не успел, так как кидались не на него. Псобловец выдернул засов и ворвался в соседнюю палату, набросился на находящегося там свинолюда, пуская в ход зубы и когти. Тот не остался в долгу, ринулся, словно таран, и оба тела вылетели обратно в коридор, едва не сбив самого Лошадкина. «Отличный эксперимент», раздался рядом спокойный голос Маниша. Глава 6. «Отличный», – переспросил недоверчиво Лошадкин, глядя на дерущихся. Затем спохватился и выстрелил, парализовал обоих и оглянулся. Маниш протянул ему емкость с целебным гелем и набор антисептических бинтов. «Отличный», – повторил Газе. «Практическое подтверждение прежней догадки, что сила их вражды друг с другом превышает страх перед нами. При всех пугающих проявлениях, вроде комбайна или возведения замка, полетов, вмешалась по сети в разговор Сандра, мы им не сделали ничего, не убивали, не рвали на части, и они не боятся, ведь ты сам говорил об этом, Маниш, ты еще про примитивное сознание добавь», — искривил губы Газе. Лошадкин уже втирал гель в раны, готовясь перебинтовать их. «Боже, выколи мне глаз», — пробормотал он. «Что-то такое, да», — кивнул Маниш. «Что теперь, вернуть их по палатам? По-хорошему, надо бы повторить в разных сочетаниях, а то и вовсе выпустить с десяток одних и других, чтобы принесли своим сородичам вести о нас. Думаешь, они не в курсе?» Не удержался от сарказма Лошадкин. «Пойдем, поедим и все еще раз обсудим, покрутим записи», — предложил Газе. Так они и сделали, затащив парализованных и потерявших сознание пациентов в их палаты и задвинув засовы. «Парализующие разряды на них действуют. Физиология не так уж далека от нас и агара», — говорил Маниш, взмахивая вилкой, словно боевым ножом. «Еда подходит», — отозвался агар. «Так получается, этой планете даже терраформирование не нужно?» — вдруг задумался Лошадкин. «По большому счету, да», — согласился Газе. «Минимальные изменения, возможно, если приводить в полное соответствие с Землей, но и так неплохо. Не забывай, что Алекс выбирал максимально подходящую для нас планету, в остальном же просто повезло. Планеты так называемого земного типа встречаются в галактике достаточно часто», — добавил Алекс. «Глупо, конечно, задавать такие вопросы, когда уже и экспедиция сорвалась, но зачем вообще требовалась экспедиция терраформирования, если планеты земного типа встречаются часто?» — задумался Лошадкин. «Чаще всего на них наличествует жизнь, и Земля официально объявила, что не будет создавать колонии в системах, где есть жизнь», — просветил его Алекс. Голограмма стояла рядом, и Михаилу почему-то вдруг стало неуютно. «Но не сажать же изображение ИБ за стол, Алекс, вас не затруднит сесть напротив?» Голограмма послушно переместилась, даже облокотила призрачные локти на стол, и Михаилу стало легче. Отколовшиеся от земли, насколько мне известно, не заявляли о подобном, прочав в колгазе. Именно так, особых зверств за ними не замечено. Зачем тогда вообще нужна была наша экспедиция? Потому что планете требовалось терраформирование, пожал плечами Маниш. А там, где не требовалось, летели другие экспедиции, ты же не пытался просто попасть в космос. Спрашиваю, потому что с твоим рейтингом ты точно сумел бы. Там, сложно, ответил Лошадкин и поспешил сменить тему. Так мы же, получается, создаем колонию, вынужденно, наставительным тоном отозвался Маниш. И на колонию мы не тянем, ну никак. Даже если мы вдруг сойдемся друг с другом и заведем детей, а так оно и будет, если мы не сумеем улететь, то, что дальше? Сколько протянет электроника? Насколько хватит энергония? Уже во втором поколении наша эта вынужденная псевдоколония зачахнет и выродится. Останутся у местных сказки о богах с неба, войдут в мифы и легенды тысячи лет спустя, какой-нибудь друг и круг будут смеяться над примитивными суевериями предков. Боюсь, что вынужден буду вас огорчить, вдруг заметил Алекс, что уже смеются, хохотнул Газе, запрокидывая голову. Погоди, остановил его Лошадкин. Что не так, они не считают вас богами, просто ответил Алекс. А кем? Кем-то вроде демонов, пока что не совсем ясно, кроме общего смысла, существа, творящие зло, сообщил остальным, отрывисто спросил Маниш, хмуря густые брови. Да, а почему они тогда устроили резню под нашими стенами, удивился Лошадкин. Вот это как раз понятно, оторвался от не успевших начаться раздумий Газе. Если мы из чадия зла, и соседи, неважно, из леса они или из степи, из чадия зла, то, что может означать постройка укрепления и войска этих самых соседей, что зло укореняется и растет, надо нападать, пока не стало слишком поздно. Противники подумали то же самое, а решить дело дипломатии никто и не пытался. А почему мы злые? У вас нет волос, последовал короткий ответ. Лошадкин изумленно уставился на голограмму, а Газе вдруг захохотал, хлопая себя по бокам и ногам, и еще и по массивной каменной столешнице. Конечно, каждый придумывает себе богов, похожих на него, а мы в эту картину ну никак не вписываемся. А я говорила, прорезалась Сара, скоро они договорятся между собой и пойдут штурмовать нас уже вместе. Мы их не боимся, но сколько крови прольется зря. Михаил, предлагаю вам завести комбайн и напугать их превентивно. Кутима, и как же это? Вклинился Газе, не скрывая сарказма. По мензе, разделить их огромным рвом, заливом даже, до самых гор. Лошадкин нервно крякнул, представив количество работы, причем скорее всего бессмысленной. Это сколько же энергония уйдет, появилась Алена, а потом его не хватит на гипермаяк. А ты его уже сделала, будем так разбрасываться, не сделаю. Залив не остановит кровопролитие, вздохнул Маниш. Сара, я понимаю, что ваша позиция «не вмешиваемся» получила весомое подкрепление, но, если мы выроем залив, боюсь, это только быстрее и сильнее сблизит обе стороны. Три стороны, если считать живущих в воде, добавил Лошадкин. Вот уж сомневаюсь, что обитателей глубин волнует вопрос волос на сухопутных, парировал Маниш. Я бы скорее сказал, что мы им тогда ближе, чем наши пациенты, пленники, подопытные, подчиненные, добавил Михаил со смешком и задумался, какие еще слова на букву «П» тут подойдут, поклонники. Паства. А что они думают о Богаре? Поинтересовался Газе. Считают его вдвойне предателем, тело которого изменили демоны, ответил Алекс. Агар прорычал что-то обиженно, а Лошадкин решил, что это объясняет реакцию местных. Если они считали Агара своим, собакой, свиньей, то да, такое было бы обидно. Но, а почему никто не попытался продаться нам? Поинтересовался Лошадкин. Скорее всего, подобные предложения поступали в самом начале, когда я еще не накопил достаточной базы их языков, отозвался Алекс. Предположительно, отсутствие реакции на предложение привело к обиде и ощущению предательства, а также повышенной агрессивности в наш адрес. Весело, вздохнул Лошадкин, тоже опираясь локтями на стол. Вот поэтому и не следует говорить за едой о работе, подумал он, будет испорчено и то, и другое. Но все это лишь предположения, повторил Алекс. Да, надо расспросить их самих. Поднялся Газе. Может, даже сменить облик, подумал Лошадкин. Послать мохнатого Алекса, или самим изготовить костюмы под местных, например. В то же время его не покидало ощущение странной пустоты этих действий, словно они за процессом потеряли цель. Еще Лошадкин думал о том, что все это и правда очень похоже на башню, только без игровых дополнений. Стоит задача отстроить, что, цивилизацию, решил он, вот племена, вот их надо сколотить вместе или поддержать собак против свиней, допустим, и есть только вот местные. Их надо развить или перевозить обломок корабля куда-то, непонятно куда, например на остров, но там экспедиция окажется в изоляции. Опираться на местных и вести разведку другого места, где окажется лучше. «О чем ты думаешь?» – раздался голос Агара. Лошадкин вынырнул из раздумий и обнаружил, что Агар сидит напротив, огромный и волосатый, не хуже местных. «Вот кто стал бы настоящим лидером для местных», – привычно подумал Михаил. «О помощи местным и насколько она им нужна. Возможно, что она больше нужна нам, чем им». Вдруг спросил Агар. «Что? Я смотрю на них и оба моих сердца обливаются кровью, как говорят у людей», – ответил он, прикладывая могучую волосатую ручищу куда-то в середину грудной клетки. Лошадкину стало интересно, как говорят у Агара на родине, но он промолчал. «Это же дети, просто дрочливые дети, мои сородичи были такими же, да во многом и остались, не буду скрывать горькую правду», продолжал Агар. «Мы много и долго убивали друг друга, меряясь мощью рук и длиной волос, и некому было нас остановить. Возможно, прилети кто-то, мы бы быстрее прошли этот кровавый период и сейчас были бы не так кровожадны». Лошадкин посмотрел вопросительно. «Дети не всегда способны остановиться сами, им нужны взрослые», — вздохнул Агар, в лицо Лошадкину ударило теплой волной. «Способные остановить, развести в стороны, пристыдить, дать одуматься. А дети — это молодые цивилизации?» «Да», — еще раз вздохнул Агар. «Кровь, кровь, много крови, пока не поумнеют. Так и было на Земле. Я изучал историю Земли, и у вас пролилось намного меньше крови», — ответил Агар, затем почесался, подвигал губами и добавил. «Япония и 700 лет непрерывной феодальной войны друг с другом, только усильте все в несколько раз и распространите на всю планету, вот что творилось у нас. И Япония не остановилась сама, только давление извне вынудило их объединиться и закрыться, дабы противостоять внешней угрозе. У вас случилось то же самое?» «Не совсем», вздохи Агара становились все сильнее. «Мы вышли в космос, но не ушли за пределы своей системы. Мы поумнели, но кровь все равно льется, только теперь планета на планету. Я сбежал, по правде говоря, по меркам моего народа я трус, дезертир, предатель. Но ты же сбежал не просто так, да, чтобы научиться и помочь сбежать другим, тем, кто не хочет лить кровь и воевать, ведь наша кровожадность никуда не делась. Иногда молодежь вроде меня нанимают инопланетяне, чтобы воевать, и мало кто возвращается, но те, кто вернулся, приносит с собой новые способы убивать. Мы вроде и идем вперед, развиваемся, но я боюсь, что вскоре просто поубиваем друг друга окончательно, благодаря современному оружию. И я сбежал, чтобы потом вернуться и вывести, кого смогу, а может основать базу и построить еще кораблей для вывоза, не знаю. Я решил, что нам потребуется изменить свою новую планету под нас и поэтому занялся также и изучением терраформирования и записался в эту экспедицию». Агар замолчал, глядя куда-то вдаль, словно увидел там в море нечто очень интересное. «Кто-то сказал бы, что я хочу помочь здесь, так как не могу помочь там, и будет прав. Я много изучал психологию, пытаясь переложить ее на своих сородичей, и убедился, что я просто трус. Что? А да, могучие мышцы, высокий рост, волосатость. Во мне видит свирепую обезьяну», понимающе искривил толстые губы Агар. «Поняв это, я долго смеялся, наверное, над самим собой и своей трусостью. На Земле переросли такие мелочи», возразил Лошадкин, «как внешний вид». «Но в силе», возразил Агар. «Уж ты, Михаил, должен знать, как тяжело на первых порах в новом мире». Лошадкин не ответил. «Я, может, и не заговорил бы об этом, но ты упомянул помощь. Я хочу помочь, но боюсь сделать все не так. Мы тоже тут не слишком специалисты в помощи таким цивилизациям», — Лошадкин подергал головой, словно разминая шею, — «знаешь ли. Но я хотел бы помочь», — повторил Агар, — «и скажу, что они поймут только силу. Не массовые убийства, но силу, об этом говорилось неоднократно в прошедшие дни, но я вижу, что никто не готов взять на себя ответственность». «И ты не готов?» — укорил его Лошадкин. «И я не готов», — Агар посмотрел на него пристально. «А вот ты, с другой стороны». «Я? Разве не ты первым ринулся к комбайну, не остановил их побоище?» Лошадкин задумался и первым делом мысленно признал, что ему тоже не хочется брать ответственность. Глава 7. Мордахи, вот так они сами себя называют. Трехмерное изображение псобловца медленно крутилось в воздухе. Произносится с таким легким нажимом на букву «Р», словно пытаетесь рычать и передразнивать собаку, подумал Лошадкин. Другие занимались своими делами, но даже через сеть ощущалось, что они подумали примерно о том же. Они кочевники, привольно бродящие по этим степям и пасущие скот, а также издавна враждующие с хракагами, обитателями лесов. Рядом с псобловцем появилось трехмерное изображение свинолюда. И опять Лошадкин первым делом подумал, что их имя содержит в себе нечто схожее с хрю, после чего мысленно вздохнул. Далеко ему было до толерантности жителей новой земли, ох и далеко. С другой стороны, одна из причин, почему Агар обратился именно к нему с предложением предстоящей операции, а также краглы, обитатели гор на востоке. Судя по описаниям, они очень похожи на смесь горных карликов и гномов из мифологии земли. Присутствуют упоминания о ламассах, жителях воды, и птерахах, тоже живущих в горах, но на вершинах, продолжал рассказывать Алекс. Ламассы, переспросил Ким и выпал из сети. Неплохо было бы запустить еще один спутник, уже над горами, а также провести разведку вживую, по геологической части, с бурением и сканированием, добавила Сандра. Возьмем пару краглов в плен, или покажем им строительный комбайн, и они сами к нам придут, весело предложил Маниш. Никаких спутников, отрезала Алена, пока не построим ракету, способную оторваться от планеты и покинуть пределы системы. В отработке пробных запусков можно и закинуть спутники на геостационарную орбиту, скорректировав замер Алекса по факту. Да, у меня было мало времени во время экстренной посадки, согласился Алекс. Хотя бы пара витков вокруг планеты принесла бы массу информации. Торопиться нам пока все равно некуда, все успеем, немного легкомысленно заметил Газье. Продолжай, Алекс. Они враждуют, сказал тот, как кочевники с земледельцами, одни высаживают лес, другие его рубят, и к этому примешиваются еще старые обиды и торговые разногласия, а также какие-то запутанные отношения с упомянутыми краглами и ламассами. Ни те, ни другие не развили толком мореплавание и судостроение, но не только потому, что ламассы берегут свои воды, там есть что-то еще, какой-то ужас глубин, пока что не до конца ясно, как и с птерахами. Агар, у вас было такое? Нет, только мои сородичи обрели разум. У нас было скорее, как на земле, где кроманьонцы победили неандертальцев. А он неплохо изучил землю, подумал Лошадкин, наверное, искал ответы на свои проблемы. Сейчас из лесов хракагов подходит подкрепление, равно как и из степей скачут все новые мордахи, изображения сменились схематической картой замка и окрестностей. То ли решили объединиться, чтобы вместе нас бить, то ли собираются устроить еще одну резню под стенами замка, задумчиво протянул Газье. Ну что, барон Робинзон, теперь надежда только на тебя. Любой смог бы подкинуть им голограмматоры и жучков, рисковато возразил Лошадкин. Алекс продолжил рассказ, строящийся на расспросах пациентов, как мордахов, так и хракагов. Не все из них были настроены разговаривать, но все равно, количество вкупе с хитро построенными сериями вопросов перерастало в качество. Мордахи делились на союзы, занимавшие определенные части степи, и каждый союз состоял из родов, кочевавших отдельно, но в случае опасности кидался клич, и вся степь сбивалась в условную стаю, дабы дать отпор обидчикам. Мордахи рожали много, воинственный избыток выплескивался на лес и горы, погибал и на их место вставали новые. Также они постоянно воевали между собой, иногда целые роды исчезали из степи и их место занимали новые. Несколько раз хракаги наносили тяжелые поражения, отбрасывали мордахов за Ирцию, так называлась река, чье устье находилось юго-восточнее замка экспедиции. В другие разы мордахи сбивались в такую могучую толпу, что врывались в леса хракагов, жгли их вместе с обитателями, а как-то раз, вступив в союз с краглами, даже вытеснили свинолюдей за Хорту, речку, протекавшую параллельно Ирцие, с востока на запад, только севернее. Хракаги, в свою очередь, делились на племена, жили в лесу, охотились и собирали разное, но землю пахали только в глубинах своих владений, там, куда не могли добраться мордахи. Размножались они не так быстро, но компенсировали все это естественными крепостями лесов, а также умением бить сверху, строить целые поселения на ветвях, откуда они разили мордахов из луков. Также в среднем хракаги были крупнее мордахов, сбивались в строй, классическую свинью из земной истории, И тут смеялся не только Лошадкин, ощетинивались копьями и топорами и уничтожали мордахов или занимали неприступную оборону. Упади обломок Васка южнее устья Ерцеи, хракоги, скорее всего, не появились бы, не стали бы затевать экспедицию через степи мордахов. Но вышло так, что леса их находились не слишком далеко и они видели падение, пришли и устроили резню, и теперь собирали новые войска, рыли полевые укрепления по дороге из своих лесов, ставили защиты от налетов мордахов, и каждый день прибывали все новые и новые воины. Мордахи, как уже говорилось, тоже бросили клич наших бьют. Мы стали точкой кристаллизации их вражды, вырвалось у Лошадкина. А наш вид безволосых из чади зла в этом помог, согласился Газе. Но это ничего не меняет. Да, да, потому что я согласен с Агаром, здесь нужна сила. Детей надо отшлепать и поставить в угол, а также отобрать ножи и научить играть мирно друг с другом. Мир не тот, чтобы тут жили мирно, заметила Сандра. Прошу тебя, не начинай, а мы словно решили заменить тут собой всю землю и миллионы любителей дискуссий по разным вопросам. Да, они важны, в спорах рождается истина и новые идеи, но не тогда, когда все превращаются в пустую говорильню по третьему разу. Обсудили, решили, действуем. Все согласны, все были согласны. Короткое голосование через сеть прошло моментально. Опустилась ночь и сквозь прорехи в облаках прорывались призрачные лучи луны, с легкими оранжевыми переливами. На самом деле у данной планеты было две луны, но вторая оказалась слишком мелкая и отдаленная и смахивала скорее на крупную звезду, нежели луну в ее земном виде. «Так, еще раз проверим все», — сказал Лошадкин. Костюм под псогловца, мордаха, включая волосатый комбинезонный маску, закрывающую все голову. Одежда в традиционном мордахском стиле, выделанная кожа с различным рисунками и выдавленными знаками родов, кожаные панцири и наколенники, обувь. Подслушивающее устройство еще можно было сбросить с высоты на лагерь мордахов, но вот голограмматор требовалось прицепить прямо к вождю союза, одному или всем, как повезет. «Я готов», — заявил Агар. Был он крупноват для мордаха, но это компенсировалось природной волосатостью, без ухищрений. Копья и короткие клинки, сабли, оружие, выставленное в парализующий режим и самое главное, летающая платформа. Собрать такую было легко и носиться на антиграве над степями, самое милое дело, Лошадкин даже припомнил смутно, что и в его времена разрабатывали нечто подобное, только на ином принципе. Поехали, к счастью, тут нет магистралей, мрачно усмехнулся Лошадкин. Разве что столкнуться с ночными птицами, но это их проблемы. Платформа взмыла бесшумно над стенами замка и ушла вбок, к краю мыса, промчалась вдоль скальных стен, под неумолчный шум прибоя внизу. Промчалась и вынырнула, ушла в степь там, где уже отсутствовали сторожевые посты мордахов. Они, конечно, ловко замаскировались и спрятались от обычного наблюдения, но не инфракрасных сенсоров. Платформа находилась на связи со спутником, указывавшим два огромных скопления живых, лагеря мордахов и хракогов. Лошадкин и Агар пролетели, снизились и скрыли платформу, затем пошли в лагерь. Даже не будь у них возможности видеть в ночи, все равно не промахнулись бы. Мощнейшая волна запахов и звуков, блеющий скот, всхлипы лошадей и ящериц, части из которых держали рядом на случай подлого нападения. Остальных уводили в степь пастись, и у Лошадкина даже мелькала мысль пробраться внутрь лагеря, замаскировавшись под одну из них, но затем он понял, насколько это все глупо. «Эй, ты кто такой, я тебя не помню», — раздался лающий крик. Бац! Лапа Агара врезалась в скулу бдительного мордаха, швырнув его на небольшой шатер, не выдержавший такого. Из-под кожаного полотнища донеслись ругательства и пыхтенье, лай, вокруг хохотали и одобрительно кричали Агару. Кто-то попытался заступиться за получившего удар и его нейтрализовал уже Лошадкин. Под возгласы и улюлюканье, одобрение мощи воинов, они прошли дальше. «Еще немного и меня узнали бы», — сообщил по сети Агар. «Мы всегда знали, что это рискованный момент», — ответил Лошадкин. «Не зря обрызгивались синтезированными запахами под мордахов», — подумал Михаил, «хотя с таким же успехом могли бы просто пропотеть и вонять кожей, шерстью, кислой едой и испражнениями». Подкрутил фильтры, снижая интенсивность запахов, и продолжил путешествие вглубь лагеря. Сюда было легко проникнуть, никто, за редкими исключениями, не проявлял особой бдительности, но Лошадкин не сомневался, только начни убивать и весь лагерь тут же встал бы на дыбы. К счастью, они пришли за другим. «Я закрепил все устройства», — сообщил Агар. «Я тоже», — отозвался Лошадкин, прикрепляя последний жучок. «Теперь к вождю». Сканер и возможность видеть в ночи указали, что вокруг шатров вождей стоит отдельная охрана. Агар отвлек нескольких из них, а Лошадкин проскользнул внутрь, спрятавшись в тенях. Сердце его мощно колотилось и ухало, несмотря на то, что реальной опасности ему не угрожало. Даже напади вдруг на него весь лагерь, он просто начал бы стрелять на поражение, а затем улетел на платформе. Обычное холодное оружие мордахов не пробило бы его волосатого костюма, а до огнестрельного тут еще не дошли. И все равно, сердце колотилось, в ушах шумело, и вертелась одна мысль, как заезженная пластинка. Не сказать, что он в детстве мечтал именно о таком, но все равно, хотелось приключения, и вот, сбылась мечта. Пробирается посреди вражеского лагеря на чужой планете, почти что Джеймс Бонд, с разными гаджетами и, если следовать законам жанра, то внутри должна обнаружиться пленная принцесса Хракагов, с мило закрученными бивнями, которая будет протягивать к нему руки. Лошадкин посмеялся мысленно над собственными фантазиями и нырнул в шатер вождя, немедленно наткнувшись на обнаженное тело. Может и не принцессу, но определенно женского пола, причем из числа мордахов. Походная жена, наложница, она спала, разметавшись на шкурах, и Монопа бесстрастно сообщила, что еще недавно эта женщина бодрствовала и занималась усиленной физической активностью, то есть сексом с вождем. Михаил дернул щекой, быстро прикрепил прибор к вождю, храпевшему рядом, и выскользнул прочь из шатра. «Отвлекай», — сообщил он через сеть Агару. «Еще одно преимущество, недоступное мордахам, возможность общаться бесшумно на расстоянии». Лошадкин выскользнул прочь из кольца стражи, и затем он и Агар покинули лагерь. Платформу никто не нашел. Даже без скрывающего полога и иллюзии пустоты она все равно была незаметна в ночи. «Теперь к Хракагам», — без всякой нужды произнес Михаил. Сердце успокаивалось, уже не рвалось наружу. Платформа промчалась по степи, заложив крюк к востоку, а Михаил и Агар еще раз сменили камуфляж, теперь переодевшись под Хракагов. Вошли в их лагерь под видом отставших от отряда, и затем история повторилась, разве что в шатре вождя не обнаружилось обнаженные хракагихи. Хракахчки. Свиньи. Лошадкин не знал, как правильно, и решил не вдаваться в лингвистические подробности. На следующий день голограмматоры активировались по сигналу, и перед вождями племен и союзов возникло изображение огромного могучего мордаха и хракага, соответственно. «Вождь Пардар», — заговорила голограмма, имя подслушали через устройство, обращаясь к мордахам. «Вождь Форск», — заговорила голограмма, обращаясь к хракагам. Дальнейший текст совпадал, и смысл его сводился к тому, что им надо явиться со своими войсками к замку, где они узнают остальное. Предлагалось сразу заговорить о богах, но затем эту мысль отвергли, сделав текст максимально размытым. Главным тут было вот это внезапное явление голограммы, а также намек на кары тем, кто ослушается. Этот вопрос тоже обсуждали и решили не грозить сразу прямыми карами, чтобы потом не пришлось притворять слова в дело. «Думаешь, послушают?» — немного нервно спросил Лошадкин, грызя ноготь. Он и сам не знал, чего так переживает. Может потому, что проникал в лагерь и ставил устройство. Алекс слушал и записывал разговоры, обновлял лингвистические модули и даже что-то там выстраивал по социальной части. Не совсем его специальность, и в этом вопросе и показался в том же положении, что и живые экспедиции, всем им вынужденно приходилось заниматься чем-то другим. «Думаю, что да», — внешне спокойно отозвался Газе. «Они же и так собирались прийти сюда с войском, наше сообщение лишь поторопит их, как наш замок форсировал кристаллизацию их вражды, по твоему выражению». «Спокойно, я с ним согласен, теперь только выступить правильно, а то демонстрация строительного комбайна их как-то не привела в сознание, и можно будет двигаться дальше. Помогите». Вдруг прорезался в сети Пашаким. «На помощь». «Что там?» «Войско ломоссов тоже решило приплыть под стены замка». «Нет, надвигается что-то огромное». Глава 8. «Совпадение?» С сомнением в голосе пробасил Агар, оглядываясь на Лошадкина. Михаил пожал плечами. «Вряд ли вожди ломоссов скрывали цивилизацию, вроде Атлантиды, и способны были подслушать и все заметить. Но в то же время, самое время появления вызывало подозрения». «Боюсь, что это моя вина», — убитым голосом сказал Пашаким. Словно не он только кричал и взывал о помощи. Спутник переключился на море, демонстрируя волнение там, и первая мысль Лошадкина была о том, что армия ломоссов, русалок, все же явилось под стены замка. Море бурлило и волновалось, мелькали тела и выпрыгивала рыба, а затем на берег начали высовываться тела рыболюдей. Не выходить, ноги у них все же отсутствовали, но ощущение, что выйдут, было просто сильнейшим. Михаил едва не отшатнулся. Они издавали пронзительные высокие звуки и, к удивлению Лошадкина, часть их даже звучала словами. Ужас и пересвист, море и новый пересвист. Откуда у нас их язык? Удивился Михаил. Тут же сообразил, Пашаким, гидролог решил заняться изучением не воды, течения и прочего, а обитателей моря, и никто не стал бы его за это винить. Попытки вступить в контакт, запись звуков, на воздухе и в воде, и тот пирс, что ему построил Лошадкин, на этом Ким не остановился. Собрав данные об обитателях моря и воде, он начал забрасывать туда еду, питательную и вкусную, предположительно, смесь, собираясь приманить как можно больше ламассов. За счет этого пополнить записи и расшифровать язык, с помощью Алекса, конечно. Я взял одну из платформ и летал над водой, продолжал рассказывать Ким, и разбрасывал еду, так как они принимали ее и собирались с других отмелей и частей моря. Отмели, переспросил Газье, они в основном обитают в мелких частях моря, я же сбрасывал результаты исследований, которые не все читали, как и сам Лошадкин, потому что занимались другими делами. Пашаким, похоже, осознал все это только что, но продолжить свои объяснения не успел, так как ламассы и рыба вдруг хлынули на берег. Тела в чешуе заваливали пирс, буквально дрались за место на нем, а где-то вдали вздымалась волна, словно девятый вал, и спутник бесстрастно демонстрировал нечто огромное. Если этот ужас глубин так велик, он не выберется на мелководье, с сомнением в голосе протянул Газье, словно размышлял вслух, даже на глубины в 10 метров не выйдет. Но они бы не стали паниковать просто так, снова закричал Ким. Он метался по берегу, то бросал рыбу в воду, то тянул ламассов, пытался с ними общаться, но похоже, тут требовался дополнительный модуль, монопони воспроизводила нужные частоты или как там работал встроенный переводчик. Кто-то когтил Кима, другие тянули конечности, похожие на руки, и Лошадкин машинально подумал, что без таких вот пальцев просто никуда не построить цивилизацию. Почему них при этом мощные хвосты не превратились в ноги, он не знал и, наверное, было не время и не место вдаваться в такие детали. «Да, и это вот меня и озадачивает», — ответил Газье. Мордахи и хрокоги были забыты, благо им все равно требовалось время на осмысление слов голограммы и сбор, выезд, дорогу до замка. Алекс бы проследил, как выключил вовремя голограммы. Вроде их не пытались поразить копьями и мечами, но наверняка Лошадкин не сказал бы, предупредил, если бы оставалось еще кого предупреждать. Иррациональный страх, что сейчас высунется нечто вроде Мидгарда, или как там звали того мифического змея, и поглотит ламассов, скалы, замок и живых экспедиций, пронзил Лошадкина, встряхнул и наэлектризовал. Он взмыл в воздух, отправляя уже ставшую привычной команду на активацию строительного комбайна. Ким тоже подумал о чем-то схожем, только в меньших размерах. Он побежал, прыгнул в платформу, едва не сломав ее своим богатырским телом и ринулся, хватая тела ламассов и забрасывая внутрь. «Ты что творишь?» — возглас Алены. «Их нужно вывести отсюда, туда, к реке, спрятать там, закрыть скалами. Тебя бы кто попробовал утянуть под воду, что бы ты сделал?» «Сопротивлялся?» — подумал Лошадкин, приземляясь внутрь комбайна и видя, как где-то вдалеке уже бегут к лошадям и лосям мордахи и хрокоги. Пусть местные русалки и были амфибиями, но все же жили под водой и такое вот выдергивание, ну что они могли подумать, что место прикормили и их ловит. Хотя нет, они же бежали от какой-то знакомой опасности, в общем непонятно, о чем они там думали, решил Лошадкин, и объясниться точно не вышло бы. Смотрите, огромное тело остановилось, как и предсказывал Газье, но волна продолжала катиться, даже стала выше, будто кто-то решил поиграться в цунами. Волна нахлынула, смывая тела рыб и русалок в море, и тут же устремилась обратно, будто внезапно начался мощнейший отлив. Он всасывает в себя воду. Рыбы и ламассы барахтались в воде, пытались плыть против течения, которое уносило их прямо в пасть огромнейшей. Лошадкин даже не знал, как это назвать. Попытки вспомнить о мифологических огромных рыбах, отвлечься от творящегося в море ужаса, не приносили результата. Он направил комбайн и прыгнул, воспарил, наплевав на расход энергии и начал опускаться по плавной дуге, видя, что Ким снова ринулся спасать ламасцев. «Закрыть скалами», — мелькнуло воспоминание о недавних словах. «Ты не пройдешь», — крикнул Лошадкин, ускоряя комбайн. Огромная машина пролетела и ударилась в воду, раздвинув ее в стороны, словно в библейском мифе. Поток, создаваемый ужасом глубин, прервался, рыбы и ламасцы забарахтались в воде, забились густой толпой, не хватало только сетей и сейнеров, чтобы все выглядело как в фильмах. Под эти идиотские мысли Лошадкин уже вонзил манипулятор и ковши в обнажившееся дно, раскинул гарпуны, добираясь ими до скального основания. Луч дезинтегратора взрезал дно, и огромная скала сдвинулась на комбайн, возносясь стенкой выше воды. Стометровая стена и Лошадкин отогнал воду справа, окончательно разрушая там поток ужаса глубин, а сам направил комбайн влево, увеличивая количество манипуляторов и ковшей до максимального. Лучи резали и уничтожали, комбайн захватывал землю и скалы, перебрасывал, возводя стенку, отрезающую эту часть от моря и превращая ее в этакую лагуну. Ужас глубин уже увидел, что ему мешают, и выдохнул, устремляя новую волну в атаку, и Лошадкин поднял комбайн, воспарил над стенкой и плюхнулся, тут же устремившись вперед. Дезинтегрирующие лучи вонзались в воду, которая тут же смыкалась, конечно, но все равно общий напор хоть немного дослабел. Комбайн мчался, создавая контрволну, и они столкнулись, ударили в днище воспарившего комбайна, который слегка содрогнулся под Лошадкиным. «Режим трансформации», — скомандовал он. Комбайн перестроился, сомкнулся и изменился, превращаясь в огромного человекоподобного робота. Такое использовалось нечасто, но иногда помимо размеров требовалась и особая точность и тонкая работа. А малые комбайны отсутствовали или были неприменимы по каким-то причинам, и тогда комбайн переключали в этот режим трансформации. Оператор сливался с комбайном, и дальше действовал принцип подобия тела и робота. Лошадкин вскинул руку и выстрелил, пробив черноватую чешую ужаса глубины, оттуда вырвался фонтан чего-то темного и тягучего, скорее всего крови. Прыжок вперед, еще один удар, словно Бакинином на тренировке, и выстрел прямо в разъявленную пасть. Лошадкин подпрыгнул, и многометровый робот легко ушел от ответного удара. Ужас глубин выдохнул нечто ядовитое, и Михаил проигнорировал эту угрозу, приземлился и ударил в спину чудища, словно рылой бурил неподатливый гранит, готовил основание для фундамента. Ужас глубин был огромен, даже большой комбайн смотрелся на нем, словно небольшая печушка рядом с самим Лошадкиным, но в то же время порождение местной природы оказалось бессильно против робота. «Полное сканирование!» — выкрикнул Лошадкин, раздвигая чешую на спину, сгребая ее в сторону, словно пласт земли. «Алекс, подключайся!» «Уже!» — последовал ответ. Ужас глубин дернулся, толкнулся и устремился в глубины моря, из которых пришел, несомненно, желая утянуть за собой назойливого врага и утопить там или разобраться в родной стихии. Лошадкин только хохотнул кровожадно и даже не подумал сбавлять натиск, наоборот, сместился выше, к затылку, и утроил усилия по бурению и вскрытию, запуская внутрь ужаса манипуляторы и сканеры, пробивая дыры дезинтегрирующими лучами. На экране перед ним крутилась схема чудища, которая каждую секунду дополнялась все новыми деталями. Сканеры работали, ощупывали изнутри и дополняли строение, показывали, как функционирует организм. Ничего такого уж сверхъестественного там не было, словно кто-то из динозавров дожил бы до наших дней и неприлично разожрался, привыкнув кормиться на окружающей мелочи, прячущейся на мелководье. Лошадкин попытался придумать короткую, хлесткую фразу, но в голову лезла одна лишь ерунда. Вроде ты бы отлично подошел к морю пива, и поэтому он просто нанес добивающий удар в область, подсвеченную на экране. Он и ужас глубин уже погрузились под воду, но не успели уйти на огромные глубины, и поэтому предсмертная судорога чудища снова вызвала волну на поверхности. «Неплохо», — мрачно изрек Лошадкин, взмыв над водой. Ужас глубин остался под водой, но в то же время близко к поверхности, видно было его черную чешую, окровавленные раны, из которых продолжала вытекать кровь. Ламассы и рыбы вполне смогут попировать, если захотят, а не захотят, ну, отпугнет других чудищ, как минимум. Также возглас Лошадкина относился к выстроенной им ранее импровизированной стенке, защищавшей недолагуну. Она выдержала прощальную волну ужаса, и находящиеся внутри уцелели. «Обычный режим», — бросил Лошадкин, направляя комбайн к скалам. Он не оставил в них проходов, так как торопился и для пущей защиты, и теперь следовало исправить ситуацию. Рыба радостно хлынула в море, а вот ламассы или русалки не стали торопиться, что-то пищали, высунувшись из воды, но переводчик не справлялся, вычленял лишь то же, что и раньше, возгласы про ужас, море и скалы. «Извините, дамы», — покачал головой Лошадкин, — «пусть с вами Павел хороводы водит». «Что?» — возмущенный возглас. «Что?» — не понял Лошадкин. «Хороводы? Слушай, я опаздываю на встречу с вождями и мне не до лингвистических тонкостей», — проворчал Михаил, не говоря уже о том, что ему наверняка предстояла лекция о растратах энергии, как минимум от Алены и Сары. Но что было делать? Сидеть и бездействовать. Лошадкин припомнил свои страхи по поводу проглотит замок и его передернуло. Один удар хвоста выползшего на отмели ужаса и скала бы рухнула, замок рухнул, а с ним и обломок Васка, их единственный шанс вообще куда-то отсюда улететь в обозримом будущем. Да, вероятность такого составляла один шанс на миллион, но вдруг, Михаил, у нас тут возникли, в голосе Маниша слышалось нечто странное. Проблемы, вздохнул Лошадкин. Ну что мне их, бросать было на съедение. Нет, нет, речь о другом. Тебя не затруднило бы снова превратиться в подобие гуманоида и, ну не знаю, эффектно промчаться по воде и запрыгнуть на мыс, рядом с замком? Можно, ответил Лошадкин, отвлекаясь от проламывания проходов в созданной им же стенке. Но зачем? Тут прискакали вожди мордахов и хракагов, и они видели твое сражение с этим чудищем из моря. А, теперь надо сразиться с ними. Ламассы продолжали что-то пищать и мешаться под ногами, кидались на скалы, словно собирались защищать их до последней чешуйки. Михаил пожал мысленно плечами, проходы он сделал, кто захочет, уплывет. В остальном лагуна, ставшая теперь действительно лагуной, могла помочь Киму в его контактах. Поэтому он развернулся, опять трансформируя комбайны в два огромных шага оказался на берегу, разбежался и прыгнул, помогая себе режимом парения и шумно, мощно, выбивая землю и камень, приземлился наверху, но не слишком рядом с замком, чтобы не сломать там что-то ненароком сотрясением. Конечно, он смог бы починить потом, но Газе требовалось нечто иное, не сразиться, а впечатлить еще, торопливо говорил Маниш. Они прискакали как раз к началу битвы и мчались так, словно у них и лошадей, ящерицы и лосей пока что, с молчаливого согласия всех живых, именовали лошадьми, чтобы не путаться, вдруг огонь под хвостами загорелся. Михаил, приземляясь, тихо хмыкнул. Рудименты хвостов у местных еще оставались, не просто копчик, как у людей, а именно что укороченные хвосты, крючком у хракагов, купированным обрубком у мордахов. Вроде даже их украшали и наряжали, наверняка трясли перед будущим партнером. Они поверили, что это послание богов и тут ты, такой похожий на них и на нас, только не волосатый, но все равно похожий и раз, сразил эту акулу переростка, они там чуть с лошадей не попадали. Похоже, исчадия зла такого никогда не делали в их мифах, и надо развивать воздействие, усиливать его, понимаешь? Понимаю, спокойно, Маниш, ты сейчас себе язык откусишь или слюной захлебнешься, ответил Лошадкин. Он видел вождей и их свиты, два отряда, державшиеся поодаль друг от друга, бросали друг на друга злые взгляды, явно готовились схватиться за оружие, немного отойдя от шока и трепета открывшегося им зрелища. Маниш был прав и Лошадкин направил робота, торопливо шагнул несколько раз и оказался между двумя отрядами. «Вам было явлено послание», — прогремел он громогласно, заставляя лошадей присесть. Вожди и их свиты слезли, спрыгнули с лошадей и почти синхронно распростерлись ниц, и затем самый главный из вождей с обоих сторон вскинул руки и заговорил. «Владыка небес, посланец богов», — заговорил переводчик, победитель ужаса глубин. «Мы ждали тебя, и ты пришел. Приказывай, мы готовы повиноваться». Глава 9. Выпалив это, вожди вдруг уставились друг на друга, и в глазах их полыхнула злоба. Каждый схватился за оружие, и свита их тоже вскочила, готовая начать сражение. «Стойте!» — громыхнул Лошадкин. К счастью, комбайн был оборудован динамиками, и он мог вещать сразу на двух языках, иначе вышло бы неловко. «Вы оба получили послание, потому что теперь вам предстоит отбросить вражду и жить дружно». «Отбросить вражду», недоверчивые шепотки, хмурые выражения лиц. «Но это невозможно, они». Все взорвалось бурными криками и в то же время Лошадкин легко перекрыл их, обрушив рев из динамиков. «Хватит», прорычал он. «Раз вы не в состоянии одуматься сами и прекратить вашу вражду, это сделаем мы. Вы будете дружить друг с другом и забудете старые обиды. Подойдите и пожмите друг другу руки, троекратно обнимитесь и поклянитесь перед небесами в дружбе». Пауза, страх, ужас и ярость на лицах, и Лошадкин создал дугу, словно молнию, для пущего эффекта. «Вы видели лишь малую частичку нашей силы», — провозгласил он, и голос его гремел над степью, бился в стены замка, куда вышли живые экспедиции. Ужас глубин поднял свой плавник на наших союзников, ламассов, и был повержен. «Что ты несешь?» — сетевой шепот Газе. «Думаешь, они теперь не наши союзники? Думаешь, Пашаким позволит враждовать с ними?» Маниш замолчал, а Лошадкин утер мысленный пот. Даже после года в новом мире, подобные манипуляции, говорить одно через сеть, а вслух другое, иногда вызывали у него напряжение. «Ваша вражда огорчает нас, но если кто-то решил вредить нам, пусть выйдет вперед и узнает наш гнев». Михаил подчеркивал наши «мы», как бы говоря, за всю экспедицию, но старался избегать упоминания богов. Не хотелось ему влезать в данную тему, хотя умом он и понимал, что все это может выйти боком. Напридумывают мордахи и хракаги, да и ламассы, чего уж там, всякой ерунды, устанут потом им земляне доказывать, что они не такие.